Глава шестая. Свист. «Кого еще черт несет?» — проворчал Рашпиль. «Кто там?» «Водопроводчики!» — брякнул кто-то за дверью. Рашпиль откинул крючок, и в комнату вошел Курочкин. «Да, это был он, гражданин Курочкин, и, что удивительно, опять с усами. А под усами висела к тому же бородка, похожая на букет увядших цветов». «Водопровод хотим починить!» — повторил Курочкин, смеясь. Вдруг в лице его что-то треснуло. Черные морщины побежали под глазами. «Васька?» Вася приподнялся на полу и помахал Курочкину рукой. «Видал?» — сказал Рашпиль. «Кого батон привел?» «Кто?» — крикнул Курочкин, подскакивая к батону. «Ты!» «Да не виноват я!» — закричал батон. «Ладно, — сказал Рашпиль, — брось ты его! Скажи лучше, что с Васькой делать! Выпускать его нельзя! Сразу к Болдыреву побежит!» «Мне бежать нечего, — сказал Вася. — Болдырев давно вас выследил». «Врешь!» «Вокруг дома засада, — подтвердил Вася. «Врешь, Васька! Скажи, что врешь!» «Не вру!» «Ну ладно, — кивнул Курочкин батону. — Поди проверь!» Батон лениво пошел к двери. Он шел ни шатко, ни валко, тяжело неся свои узкие плечи и пухлые кулаки. Да, хотелось бы Васе сейчас не врать. Приятно было бы, если бы ворвалась вдруг в дом милиции, и Болдырев крикнул «Руки вверх!» Заплакал бы тогда, небось, Рашпиль, и Курочкин струхнул бы. «Ты письмо мое читал?» — спросил Курочкин. «Читал». «А понял?» «Нет», — чистосердечно сказал Вася. «Ты мне устроил хорошую жизнь, навел на меня капитана, и я тебе тоже устрою, понял?» «Тебе, Курочкин, все равно конец». «Мне конец? Ну, щенок, закрой глаза!» Вась хотел было закрыть глаза, но тут с улицы донесся пронзительный свист. На крыльце что-то загремело, загрохотало. «Облава!» — закричал Курочкин и прыгнул к окну. Разом он выбил раму и вывалился на улицу. Рашпиль бросился следом и застрял в окне. «Стой!» — кричал он. «Стой, курица! Стой, дешевое повидло!» С улицы снова донесся свист. Теперь это был другой свист. Заливистый, булькающий, милицейский. Рашпиль бился в окне, как толстая летучая мышь в кепке. «Стой!» — крикнул Вася. Он вскочил на ноги и схватил Рашпиля за рукава. «Стой!» — раздалось на улице. Послышался топот сапог. В прихожей гром каких-то тазов. Дверь распахнулась, и в комнату ворвался запыхавшийся матрос.